Глава 12. Предложение рук и сердец. Виталий Степанович с Дмитрием Степановичем с вежливым вниманием ждут ответа. Что ж, хитрецы, я его вам дам, но не в том виде, в каком вы хотите. Уважаемые, конечно, мне симпатична Света. Любому мужчине такая девушка вскружит голову. Спокойно говорю. Но я никогда не соглашусь на мезальянс. «Видимо, ты не понял, Даня», — тут же вставляет Виталий. «Мы не предлагаем тебе унизительный мезальянс. Я давно осознал, что ты достоин большего, чем просто приобщиться к чужому роду. Фамилия Соколовых одна из достойнейших, но уверен, скоро и вещи прогремят на все княжество. Я предлагаю войти в наш клан с собственным гербом». «Вы создаете клан?» «Да, новости. Недооценил я главного Сокола». «Это в наших ближайших планах», — кивает глава. «Теперь понимаешь, о чем речь? Придется пройти некое сопротивление высших родов, но у нас есть покровители в столичных кругах. Клан Соколовых появится в течение года, это неминуемо. И тогда мы сможем давать нашим вассалам собственные гербы. Супруга же из главного рода позволит тебе не бояться за свое положение. Ты станешь нашим ближайшим родственником, и политика клана будет учитывать твои интересы». Ох, и что мне им ответить? Предложение, с одной стороны, выгодное, а с другой, чем отличается мезальянс от вхождения в клан? Та же вассальная клятва, тоже подчинение главе чужой семьи. Да, герб свой, но ты не можешь перечить главе клана и обязан выполнять его поручения. А учитывая, что скоро я буду владеть огромной промышленной империей, мне вообще не улыбается кому-то подчиняться. У меня денег будет больше, чем у тех же Соколовых, так нафиг мне клан? Чтобы иметь защиту от других кланов? Смешная причина для человека, что выживал в постапокалиптическом аду. Но и в то же время, если резко откажу, Соколовы могут сильно обидеться, а не хотелось бы в нынешней ситуации заиметь такого врага, как Виталий. В моих интересах максимальная независимость и взаимовыгодное сотрудничество с дружественными родами. Медленно произношу. Боюсь, вхождение в чужой клан совсем не то, к чему я стремлюсь. В то же время я готов на союз с вашим родом и кланом соответственно. А насчет Светы... В принципе, моя свадьба с ней могла бы закрепить нашу Соколовыми дружбу. Только дружбу, никакого клана. Но сейчас я не готов обсуждать подобные вещи. Пожимаю плечами. Сами знаете, нынче голова у меня другим забита. Хм, понятно. Кивает Виталий и протягивает мне руку. «Ты выбрал тяжелый путь, Данила, но я от души желаю тебе успехов на нем». «Благодарю». Пожимаю ладонь главного сокола. Не успеваю покинуть усадьбу, как просыпается мобильник. Звонит никто иной, как глава рода Янеревых. «Добрый день, Альберт Игоревич». «Здравствуй, Даня, здравствуй. Я буквально сегодня узнал некоторые новости о тебе». «Уже? Быстро. Значит, и остальные рода в курсе». «Черт, а я-то думал, что хотя бы неделя у меня есть. И хотелось бы знать, как они скажутся на нашем деловом партнерстве. Ну и в целом понять, как у тебя дела, ты же нам не чужой». «Отрадно слышать, Альберт Игоревич. На автомате произношу, а сам думаю, в какой угол первым делом надо кинуться. Блин, даже Янерева уже в курсе». «Не мог бы ты заехать к нам в усадьбу в ближайшее время?» «Завтра с радостью. Вечером устроит?» «Только я быстро, сами понимаете, дел по горло». «Понимаю, понимаю. Ну, хоть на часок. Ждем тебя завтра». Вешаю трубку и сразу же на такси несусь на базу царских охотников. Бегу в кабинет к Степану и сообщаю о том, что информация о моем успехе уже просочилась в дворянских кругах. «Ох, значит, плакала наша фора». Вздыхает царский охотник. «А ведь я только начал набор людей в твою будущую гвардию». «Соколовы дадут тебе контакты, это может ускорить процесс». «Ускорить-то ускорит. Но необходимо принимать определенные меры уже сейчас. Я говорю о твоей безопасности, Даня. Ты очень уязвим». «Что предлагаешь?» «Отныне больше никаких такси и тем более общественного транспорта. Я выделю тебе машину из автопарка филиала. Седан с легкой броней. Возить тебя будут Гризли и картежник посменно. Заодно побудут и твоими телохранителями». «Хорошо, не спорю. Надо так надо». Ну и сам пока воздержись от походов в общественные места, вроде кафе, ресторанов и тем паче ночных клубов и бойцовских турниров. Хотя бы до передачи фабрик. Запросто? Не такой уж я и тусовщик. Пожимаю плечами. «Твою гвардию временно разместим на базе», — размышляет Степан. «Усилим ими охрану нашего дома до тех пор, пока ты в нем живешь». «Ты уже рассматривал недвижимость для покупки?» «Нет. Когда бы я успел?» «Да и вообще, ты меня выгоняешь, что ли?» «Хлопаю я глазами». «Скажешь же ерунду, Даня», — хмыкает он. «Но ты же скоро станешь главой промышленного гиганта, а затем по плану и дворянином. Тебе богатая резиденция положена по статусу, а ночевать ты можешь хоть в землянке». «Ну, логично, да». «Попрошу Иру заняться подбором. Пусть твоя мама тоже поучаствует, ей только в радость». «Ага». Я пробегаюсь мыслями по пунктам своей уязвимости. «А что с Леной? Думаешь, надо усилить ее охрану?» Степан смотрит на меня задумчиво. «Даня, у тебя серьезные на Лену планы? Если это всего лишь интрижка, то сейчас самое время ее закончить, чтобы не подвергать девушку опасности». «Я своих не бросаю, отец». «Серьезно отвечаю. Не в моих правилах играться с чувствами людей». «Тогда я выделю ей в качестве водителя и охранника одного из уже набранных гвардейцев». «Так ты уже кого-то набрал?» «Ага, пару бывших служак». Кивает царский охотник. «Хорошие мужики. Не элита, как мои парни, но свое дело знают. Тачку ли они купим бэушную? Как раз Валуев продает свой москвич, возьму у него. Пока сойдет так, а когда разбогатеешь, наберешь себе и ей нулевые комфорт-классы. Лена сейчас в школе?» «Да». Глянул я на часы. «Предупреди свою ненаглядную, что с сегодняшнего дня она ездит с личным водителем. К концу уроков за ней приедет Тимофей или Еремей. Это твои новые гвардейцы». «Блин, как же мне повезло с отчимом». Разрулил насущные вопросы, а даже глазом моргнуть не успел. Просто гора с плеч. Через 2 дня в Будовск приезжает Шереметьев, напоминаю. Думаю, пока он здесь, мне не стоит ждать дворянских козней. «Все же граф». «Да», — кивает Степан. «Это очень хорошо, что он приезжает. Ты молодец, Даня, что подсуетился с ним». «Вообще Антон сам напросился, но да ладно». «Многие дворяне побоятся пакостить при графе, да и после него тоже. В твоих интересах сдружиться с ним как можно более тесно». «Он зовет меня в Испанское королевство на следующей неделе». «Еще лучше», — Степан усмехается. «Пойми, Даня, теперь ты на всеобщем обозрении. За тобой наблюдают все, кому не лень. Покажешь слабину, туда тут же ударят, а связи — это твой щит. Чем они солиднее, чем их больше, тем толще твоя броня. Дворяне, особенно мелкие, без титула, 10 раз подумают, прежде чем связываться с другом графа. Так что езжай в Испанию, гуляй Шереметьевым, пей с ним на брудершафт, девок тискай в клубах, все это тебя защитит». «Понял». Степан действительно дал полезный совет. «Спасибо, па». «Пойду я заниматься. Думаю, моя личная сила — это броня не хуже, чем связи с графьями». «Это верно. Очень серьезен. Время скрываться заканчивается, Даня. Ни в коем случае нельзя показывать свои козыри, но ты обязан демонстрировать личную мощь. Покажи, что ты опасный телепат». «Отличная мотивация для тренировок. А Степан правда хорош. Маме повезло с мужем, а мне с батей». «Текстильные фабрики?» — кричит Аркадий, главный ворон. «Сколько штук?» «Вся текстильная отрасль Горнорудовых», — понуро отвечает сын Эдуард. «Это порядком 25 фабрик, логистическая инфраструктура и больше 100 оптовых баз». «Ты серьезно? Дарить простолюдину столько добра?» — округляет глаза глава. «Горнорудов окончательно поехал крышей?» «Вполне возможно», — вздыхает наследник. «А может, он не рассчитывал, что парню удастся вернуть баронессу, вот и пообещал с плеча шубу». «В любом случае, вещь ему удалось воскрешение. Жанна жива. Пока об этом знают лишь те, кто пристально наблюдают либо за Горнорудовыми, либо за вещим». «Если Горнорудов правда поспешил с размером награды, то он должен убрать мальчишку», — размышляет Аркадий. «Были уже попытки. Он вообще жив?» «Живее всех живых», — тяжко отвечает Эдуард. «Парень уже в Будовске. Судя по тому, что вещи отпустили, убирать его не будут. Похоже, Горнорудов решил сдержать дворянское слово». «Он дебил?» — мрачно спрашивает глава рода. Когда Эдуард было открывает рот, добавляет: «Это риторический вопрос. Если исходить из предположения, что Горнарудов пока еще соображает, то он задумал какую-то шумную акцию». «Я тоже думал об этом, отец. Может быть, в проекте Горнарудовых расширение клана? А в вещем они увидели подходящего самородка для экстенсивного роста баронского клана». «Возможно, да, возможно, нет», — отмахивается главный ворон. «Смысл теперь уже гадать. Нужно действовать. Мы подложили себе свинью. Отправлять вещего Горнарудова было серьезной ошибкой». Он жестко смотрит на сына, предложившего эту идею. «Прости, отец», — плотно сжимает челюсти Эдуард. «Тебя оправдывает только то, что такой исход было сложно предвидеть. Горнарудов либо хитрый лис, либо беспечный глупец. В любом случае, появление нового самостоятельного рода в Пермском регионе с телепатом во главе нам невыгодно. Его нужно либо убрать, либо забрать в наш клан». «Забрать, в принципе, возможно», — тут же подхватывает идею наследник. «Женим вещего над Дашки, она как раз подросла и готова на выданье. Затем, под предлогом родства с нами, дадим парню герб и включим его в клан». «Дашку, говоришь?» — задумчиво протягивает Аркадий. «В принципе, можно. Других кандидатур все равно нет, остальные пигалицы еще малы. Только как это теперь устроить в нынешних реалиях? Придется постараться». Эдуард снова выдыхает, вспоминая заранее разработанный план. После такого косяка он не мог прийти к отцу с пустыми руками. «В первую очередь нам нужно поссорить вещего с Горнарудовыми. Сейчас он наверняка от них в восторге и сам не прочь к ним в клан. Мы должны создать благоприятный момент. Под видом Горнарудовых жестко нажмем на вещего, представим их дикими беспредельщиками, потребуем служить барону и под этим требованием убьем кого-нибудь из близких людей вещего». Аркадий удивленно смотрит на сына. Эдуард объясняет: «По-другому никак. Нужно, чтобы вещий разочаровался в своих дарителях. А после такого щедрого подарка пощечина должна быть максимально жестокой». «Пощечина? Да это настоящий удар кувалдой», — качает головой главный ворон. «Так, и кого ты предлагаешь убить?» «Мать?» — не моргнув глазом, предлагает Эдуард. «Чтобы уж наверняка привить ненависть вещего Горнарудовым». «А если не прокатит? Если облажаешься?» «У нас всегда есть вариант убрать вещего», — спокойно произносит наследник. «Он никто, самоучка и подросток. Да, в перспективе парень вырастет, и ради сильного телепата можно постараться. Ну и про фабрики забывать не стоит, это огромный придаток его таланту. Но если задумка не удастся, то мы просто убьем вещего, как и задумывали в самом начале». «Логичный план», — обдумывает услышанный Аркадий, несмотря на всю его циничность. «Хорошо, я одобряю. Под твою личную ответственность, сын». «Больше я не подведу наш род, отец», — выпрямляется Эдуард. «Когда приступишь?» «Думаю, не раньше, чем через 2 недели», — прикидывает наследник время для возможности. «На днях в Будовск приезжает граф Шереметьев. Стоит подождать, когда он отчалит, прежде чем совершать вооруженный налет. Тем более нужно время для подготовки». «Тогда держи меня в курсе по статусу подготовки операции». «Конечно, отец». Разговор с Янеревыми прошел по тому же сценарию, что и с Соколовыми. Только Альберт предлагал не клан, а просто родство. «Да-да, сватал мне Камилу». Меня самого это поразило. Понятно, что намеки были и раньше. Но поймите, еще вчера я был никому не нужным простолюдином, ну, по крайней мере, открыто мне не предлагали барышень в жены, а сегодня уже главы родов улыбаются и вещают: «Даня, а забирай к себе мою дочь-племенницу». Альберт напирал на то, что у Камилы 2 дара, а значит, и деток она родит талантливых. Нужное дело, конечно. И знаете, я всерьез задумался. А как по-другому-то? Мужчина должен заботиться о наследниках. Конечно, в моих планах нет бросать Лену, но кто его знает, как жизнь сложится в дальнейшем. Поэтому я не согласился на предложение Альберта, но и не отказал. Просто сказал, что о женах и о генах буду думать после герба. Альберт, понимающе кивнул. Конечно, к тому времени Камилу могут уже выдать замуж. Ну что ж, значит, так тому и быть. Я не собираюсь принимать поспешное решение из-за женщин. А через день приехал Шереметьев. Граф сразу позвал в клуб, пришлось идти. Я взял с собой Лену. а его сиятельство нашел себе пассию на ночь уже на месте. Симпатичная зажигалка сразу уселась Антону на колени и кокетливо прижималась к нему. Видимо, почуяла благородную кровь. А может, парень просто понравился. Лена же поднырнула под мою руку и приобняла меня. «Кстати!» — в процессе веселья вспомнил граф. «Маша передавала тебе привет, Даня». «Маша?» — округлила глаза Лена и крепче прижалась ко мне. «Княжна Морозова. Поясняю шатенке. Я познакомился с ней в столице. Кажется, я сильно удивил свою девушку, она даже ротик приоткрыла. Я же невозмутимо ответил Антону. «Антон, пожалуйста, передай ее сиятельству тоже привет от меня». «Все непременно», — засмеялся тот, глянув на обомлевшую Лену. «Слишком уж он веселый и беспечный. А ведь приехал учиться искусству ножевого боя. Поэтому я поспешил омрачить праздное настроение графа. Завтра ровно 8 жду тебя в филиале царских охотников. Вот визитка с адресом». По гладкому столу толкаю ему кусок цветного картона. «И не опаздывай, иначе придется тебе бегать штрафной круг вокруг всей базы». Взяв бумажку, он разразился смехом, обняв прильнувшую зажигалку. «Как прикажете, сенсей!» С показной веселостью Антон чуть поклонился. «Ваше слово закон!» Но на следующий день он опоздал на час. Приехал с Будуна, весь опухший и растрепанный, щурясь на солнце. Ну, я и отправил графа на обещанный круг. Еще и сам побежал следом, безжалостно подгоняя его пенделями. «Лоботряс! Тебе во сколько сказали прибыть?» — орал я. «Ну, ничего! Я научу тебя ценить дворянское слово! Больше газа, черепаха, бегом!» Как вы заметили, методику обучения я составил в лучших традициях Валуева и остальных царских охотников. Честно, ожидал сопротивления, но граф не возражал. Послушно терпел и делал требуемое, хотя мог бы задать мне нехилую трепку, ведь он мастер молнии с ментальными щитами. Впрочем, никто его здесь не держал. «Не нравится? Вали на все 4 стороны». К этому времени у крыльца собралось несколько царских охотников. Они с усмешками смотрели, как я одариваю его сиятельство легкими мотивирующими пинками. Запыхавшегося Шереметьева они встретили аплодисментами и низкими поклонами. «Ну что, черепаха, бегаешь ты хреново!» Сообщаю, когда Антон приползает к входу. «Пойдем посмотрим, как у тебя с ножами». В тренировочном зале я бросаю графу небольшой пластмассовый стержень и сам вооружаюсь таким же. «Нападай!» — командую. Граф неумело пытается пырнуть, и я, сделав 2 подшага назад вперед, без затей колю его в плечо и сразу же в живот. «Ты труп, Антон!» — сообщаю. Он хлопает глазами. «Давай еще!» «Тьф, ну давай!» — цокаю языком. Лично мне уже все ясно. И снова граф пытается провернуть какой-то мудреный финт, вроде я видел такую фантастику лишь в кино. Отвечаю коротким движением, боевой укол атакующей руки. Антон, вскрикнув, роняет нож, и я снова тычу пластмассой ему в брюхо. «Труп», — повторяю. «В общем, понятно. Весь день мы сидим в базе и учим тебя азам. Можешь забыть про походы в клуб. Все дни до Испании ты будешь проводить здесь». Молодой граф с ужасом смотрит на меня, будто на дьявола во плоти. «А как ты думал, Антоша? Любишь кататься на испанских барышнях, люби и тренировки до измора».